Глава 48. Ядовитый брак. Шокированно смотря на господина Хэбина, Аяка не понимала, как ей реагировать на его слова. На нее сейчас пытались надавить? «Пояснить за свои слова как-то поподробнее не хочешь?» — подал голос Карсуока. «Ну там, отзовите заявление, я сам разберусь со своей взбесившейся сестрой. Или ты пытаешься запугать Ита? Если это так, то у тебя неплохо получается». «Что за бред? Само собой, я разберусь с проблемой», — возмутился господин Хэбина и добавил мягче, специально для Аяки. «Я ни в коем разе не пытался на вас давить, госпожа Ита. Не поймите меня неправильно. На самом деле у нашей семьи есть свои оборотни в прокуратуре. Заметь, дело не проблема. Однако сама атмосфера внутри дома, как бы вам сказать, не совсем здоровая. Каори сильно достанется, если эта информация дойдет до ушей отца. Для него нет ничего важнее публичной репутации семьи Хэбина. Он и вас раздавит, и ее хорошенько накажет. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы мне пошли в этом вопросе навстречу. В прошлом я не давал поводов себе усомниться. Прошу, доверьтесь мне еще раз». «Я могу пойти вам навстречу, господин Хэбина, но я бы хотела знать, из-за чего все это происходит. Что я сделала, что вызвало у вашей сестры такую ненависть?» «О, тут все просто». Он откинулся на спинку дивана и бросил беглый взгляд на свои наручные часы. «Вашей вины в происходящем нет. Можно сказать, вы случайная жертва обстоятельств». В кабинете снова появилась секретарша и бесшумно подлила всем в чашке свежий кофе из стеклянной колбы. Аяка проводила ее до двери взглядом уже в третий раз. И лишь только сейчас заметила, что на стройных ножках были надеты туфли на высоком каблуке. «Вы все еще помните Ямаути Хидео?» — поинтересовался господин Хэбина. «Ямаути Хидео?» — задумчиво повторила она, искренне стараясь вспомнить, кто мог носить это красивое по значению в иероглифах имя. Но время бежало, а ей все никак не получалось нащупать точный образ. «Имя звучит знакомо. Он близко дружил с Исидэ Коджи в студенческие времена». «А, вспомнила!» Аяка стукнула кулаком о ладони и выкинула указательный палец на манер, как это делала Йосика в мгновение озарения. «Да, точно! Я с ним общалась в студенчестве, поскольку из-за одного недопонимания сблизилась с Исидой. Но, как видите, не так тесно, чтобы запомнить имя на десятки лет. А вот он ваше имя хорошо запомнил». «Что вы имеете в виду?» «Хидео был в вас влюблен во время учебы в институте». «В каком смысле?» — растерянно улыбнулась она. «Мы же разных видов. Змеи несовместимы с косулями. У нас по-разному работает репродуктивная система». «Вероятно, поэтому он и не раскрылся перед вами за столько лет совместной учебы». Сумрачно отозвался господин Хэбинэ и тоже скупо улыбнулся краешками тонких губ. «Хидео женился на Каори, долгие годы влюбленный в него, и пытался слепить из нее ваше подобие. Они много ссорились, нередко до серьезных драк. Иногда приходилось даже целителей вызывать». «Ужас какой!» «Одно время наступило относительное затишье в их отношениях. Вернее, он уже не так тыкал Каори, расписывая, как она бесконечно далека от его идеала. Все пошло на спад. Я даже немного расслабился, посчитав, что Хидео вас отпустил. Подумал, надо еще чуть подождать, и между ними все наладится. А затем...» — он вновь посмотрел Аяке в глаза. — «Вы вернулись в Нихаку и открыли свое дело. Я точно не знаю, что его спровоцировало, но уверен, Хидео отслеживал ваши социальные сети. И, естественно, проблемы в их семье возобновились. Нет, вернее, усугубились. Он стал гораздо сильнее давить на Каори. Даже в присутствии родственников не стеснялся говорить, какая она неудачница. Избалованная, ни на что негодная девчонка, способная только тратить деньги семьи и мужа. Я могу догадываться, что происходило за закрытыми дверьми их дома. Но из общения с сестрой, вернее, из того, что и как она говорила о вас, смог сделать кое-какие выводы». Но я много лет не общалась. Да и в те времена у меня с Ямаути были прохладные отношения. Я... Аяку так поразила рассказанная господином Хэбина история, что у нее даже мысли в голове путались и не хотели складываться в законченные по смыслу предложения. «Госпожа Ита, я вас ни в чем не обвиняю. Знаю, вы даже не догадывались о своем участии в любовном треугольнике на протяжении почти 100 лет. Это Хидео на вас помешался и сломал жизнь Каори. Все так вывернул, что каждое ваше достижение для нее было сродни кинжалу под дых». «Но почему она терпела такое отношение к себе?» «Думаю, Каори на нем так же помешалась, как Хидео на вас. Поэтому они друг друга мучили целых 90 лет. А ваше возвращение в Нихаку, видимо, запустило некий процесс, сумевший положить конец их нездоровым отношениям. Они развелись 3 года назад. И тогда моя сестра погрузилась в тяжелейшую депрессию». Он на миг замолчал, смотря в пустоту перед собой. «Я расслабился, увидев, что у Каори снова появляется интерес к жизни. Меня ослепил блеск ее глаз, за которым я не смог разглядеть, что она переключилась на месть. На месть той, кто даже не догадывается, из-за чего ее ненавидят. И мне от этого невероятно грустно, госпожа Ита». На кабинет опустилась тишина. Логичная тишина, дающая возможность осмыслить услышанное. А пища для размышлений Аяки навалили щедро. Однако сейчас, помимо послевкусия, как от основательной такой встряски, она ощущала радость от того, что не поддалась уговорам окружающих. Ее бы совесть загрызла из-за причиненного вреда женщине, по сути находящейся не в самом здоровом психическом состоянии. Сбоку раздался противный звук шумного прихлебывания. Кофе давным-давно остыл. А следовательно, Карусуока таким образом решил возобновить беседу. И способ сработал. Первым себя скинул оцепенение господин Хэбина, обратившийся к Аяке. «Большое спасибо, что связались со мной. Я обязательно решу проблему с Каори. В качестве компенсации возьму на себя все расходы. Ремонт ателье, закупку всего необходимого для вашего дела. Также организую посредника для работы с фабрикой и вытащу вас из черного списка у информационных порталов и журналов». Он протянул ей свою визитку. «Если вам вдруг в будущем понадобится еще какая-либо помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной».